Барсиха поначалу не проявила интереса, но вскоре запах котлет, протянутых сквозь прутья, достиг ее носа. Судя по ее форме, зверей тут кормят по принципу чуть меньше естественного рациона. С одной стороны, это правильно, чтобы не жрели, бегать-то негде и незачем. С другой, звери никогда не наедаются до отвала. Барсиха вначале повела себя настороженно, так что мне пришлось стоять с вытянутой рукой минуты две. Наконец, она приблизилась и взяла котлету, после чего я скормил ей остальные. Вытираю руки о бумажный пакет и отхожу от клетки, а за мной уже собралась толпа с телефонами. «А че это вы тут столпились и снимаете?» — улыбаюсь я. «Это был не смертельный номер. Если что, снежные барсы на людей не нападают. Вы не знали?» Я совершенно ничем не рисковал. Я вернулся к войсенери, и мы двинулись дальше вдоль клеток. Немного неожиданный поступок от того, кто охотится на львов с монтировкой. «У вас с ирбисами какие-то специфические отношения?» — спросила Нари. «Хм, догадливая. А ирбисы среди кошачьих, с точки зрения стригаев, занимают особое место», — пояснил я. «Львы были смертельными врагами, тигры — просто врагами и пищевыми конкурентами, прочие кошачьи, которые нападали на людей, но боялись нас, те просто конкуренты. Но ирбисы никогда не нападают на человека, даже будучи ранеными, разве что в очень исключительных случаях, с которыми я ни разу в жизни не столкнулся. На нас они тоже не нападали, и потому не были нам ни врагами, ни конкурентами за пищу. Более того, однажды я неделю прожил в одной пещере с самкой снежного барса». «Серьезно?» – удивилась Войс. «Рассказывай». «Дело было где-то в конце каменного века, когда мамонты уже тю-тю, а бронзового оружия еще не было. Я тогда обитал у гор со своим стадом, в смысле, с племенем людей, в которое влился. Однажды повадился к нам ходить леопард, только не снежный, а обычный, а обычные как раз на людей нападают постоянно. И я пошел его искать, загнал в горы на большую высоту, он будто бы понимал, что я иду за ним, и забирался все выше и выше, и убил, но на обратном пути угодил под лавину, серьезно повредил ногу и кое-как добрался до пещеры где-то на высоте 3000. Места я знал, это была единственная пещера на всю округу. Оказалось, что там обосновалась молодая самка ирбиса. Она, ясное дело, была трындец как не рада такому гостю, но, единственная пещера на всю округу, а погода стояла холодная, так что я устроился в другом углу. Но ночью ударил настолько жуткий мороз, что нам просто пришлось прижаться друг к другу ради сохранения тепла. Так и провели пару дней. Потом еще, поскольку я не мог охотиться, мне приходилось отбирать у нее часть ее добычи. Такая вот история. Да, не особо по-джентльменски, ну да что поделать, сказала Войс. Я этот должок за кров и стол вернул уже на пятый день. Да исторические волки имели привычку шарить по пещерам, и их добычей порой становились даже медведи. Как раз такая стая и нагрянула, и не будь там меня, барсиху бы растерзали в два счета. Интересно, а как вы справляетесь с волчьей стаей, если даже медведь не может? Спросила Нари. В том, чтобы ходить вертикально, есть одно большое преимущество. Можно очень быстро разворачиваться на 180. Волки действуют неуклюже и несогласованно, вся их тактика – окружить жертву и нападать сзади, когда она повернута спиной. Медведь или кабан не может развернуться на месте, а я могу, и делаю это гораздо быстрее, чем думали те волки. Двоих я убил камнями сразу, как только увидел. Я всегда носил при себе пару штук, если не имел другого оружия. Остальные пять оказались тупыми и не убежали, а стоило бы. Так еще двоим я когтями сильно попортил шкуру, одному с летальным исходом. Оставшиеся три и подранок наконец-то поджали хвосты и смылись. В общем, с тех пор я отношусь к снежным барсам как к друзьям. В конце концов, если бы та барсиха в самом начале не стала терпеть мое присутствие и свалила из пещеры, я запросто мог не пережить холодов, а в самом лучшем случае встречал бы волков голодный, ослабевший, замерзший и с плохо залеченной ногой. Надо же, какая история, протянула Нари. А что насчет медведей? А что насчет них? Они же были вам врагами, с чего бы вдруг, удивился я. Ну вы как-то обронили фразу о том, что дрались с пещерными львами за территорию и с пещерными медведями за пещеры. Понятно, все, в том числе и Ева, записывают все, что я говорю, для изучения. Анри эти записи почитала. Впрочем, я чего-то такого и ждал. Несовершенство языка. Драки бывают разные. С львами, бой до смертельного исхода, а с медведями, Ну просто драка и все. Мне порой требовалось освободить пещеру для своих людей, медведя оттуда я выгонял условно-гуманными методами. Тактика была такая, чтобы забежать внезапно, дать пинка в бок и убежать, выманивая его наружу. Если не поддавался на провокацию, повторять до тех пор, пока медведь не рассвирепеет и не погонится за мной. Еще можно было палкой врезать или бросить. В общем, все сводилось к тому, чтобы подраться с ним на открытом пространстве, выгодном для меня, или к тому, что медведю это надоест и он свалит подальше от назойливого меня. Второе случалось чаще, медведь решал, что да ну вредного меня нахрен, и уходил. После зоопарка мы двинулись в кафе, благо, оказалось недалеко, ибо зоопарк обосновался в парке, а кафе, прямо там же в парке, только аллею перейти. Мы заказали себе у кого к чему душа лежит. В моем случае это оказался крупный кусок ростбифа. Мне без гарнира и прочего, сказал я официантке, просто кусок мяса и все, остальное класть не надо. Или нет, мне два ростбифа, можно прямо в одной тарелке. Войс предпочла суши, анари, сырный десерт и кофе. Мы сели за столик в глубине зала на втором этаже, хоть и кафе, но побольше некоторых ресторанов. На первом народу много и музыка, а на втором тихо, полумрак, мир и спокойствие. Я быстренько принялся за первый ростбиф. Владислав, сказала Нари, вы не возражаете, если я задам Войс несколько вопросов о вас, пока вы едите? С одной стороны, не очень корректно говорить о вас в вашем же присутствии, но с другой, вы будете знать, о чем я спрашивала. Да пожалуйста, кивнул я. Я быстро управился с первым ростбифом, вытер губы салфеткой и собрался в туалет. Войс хихикнула, когда я сказал, что отойду на минутку. В прошлый раз это закончилось плохо для одной собачки. Что за собачка? Встрепенулась Нари. Ох, Войс, ты проболталась, ты и рассказывай. Я скоро вернусь. Прошло буквально 5 минут, и я уже мыл руки, когда дверь открылась и в нее проскользнула девушка в форме официантки с телефоном в руке. Я хотел было пошутить насчет ее ошибки дверью, когда заметил, что она бледна, а руки трясутся. Что случилось? Нахмурился я. Террористы, пролепетала она, пытаясь набрать номер. В подтверждение ее слова раздалась автоматная очередь. Блджат, ну почему вся эта хрень случается именно со мной? Я вынул спецтелефон организации и нажал комбинацию тревожного сигнала. Насколько быстро они начнут шевелиться, неизвестно, пока попытаюсь разобраться сам. Эти террористы, они как выглядят? Спрашиваю у официантки. Смуглые такие. Один все время твердил Аллах Акбар. Все понятно. Была у меня надежда, что это армия освобождения Калифорнии, но нет, эти исламисты, они куда хуже, чем АК. Выхожу в коридор, прислушиваюсь, весь сыр-бор на втором этаже. Вашу ж мать, ко всему прочему, у меня нет оружия, как нет его ни у Войс, ни у Нари. Эх, надо было бы брать с собой Стеллу, у нее точно был бы пистолет, а еще ее было бы не так жалко, если что. Быстрый взгляд из коридора, и я понимаю диспозицию. Террористов трое. Заложников они согнали с первого этажа на второй и уже расставляют у окон лицами наружу. Автомат у одного, у двоих дробовики. Все трое в легкой одежде, то есть без бронежилетов. Вашу ж мать, почему вы все никак не уйметесь? Двое стоят по бокам у стен, один, тот, что с автоматом, в зале по центру. Так, ты и ты, командует он заложником, сталкивайте все столики на лестничную клетку вниз. А у Мани палата, я пялюсь ему в спину, а он в ус не дует, хотя в служебных помещениях мог бы найтись кто-то с оружием, ну или кто-то, кто еще страшнее вооруженного человека, например, я. Я громко и выразительно кашляю, террористы оборачиваются, наводя на меня оружие, и несколько недоуменно смотрят, а я смотрю на них, преимущественно, на главаря. Главарь чуть ухмыляется. Парень, тебе стоило смыться, пока была возможность, или сидеть тихо. Я вздыхаю. Возможно, но я решил, что должен попросить у вас прощения. Ты, у нас, ты кто вообще такой? Я снова вздыхаю. У меня было множество имен, но вам я известен под именем Иблис один. Один Иблис, верховный шайтан, ангел, низвергнутый Аллахом за ослушание, аналог сатаны в исламе. Отказ от ответственности. По-хорошему, это стоило бы разместить в самом начале, но лучше поздно, чем никогда. Внимание! Данная книга написана атеистом и для атеистов, и почти все персонажи этой истории тоже атеисты. Автор не питает такой же неприязни к верующим, как верующие к атеистам, но может, сам того не желая, оскорбить чувства верующих, просто потому, что он понятия не имеет, что это за чувства такие, которые есть только у верующих. У верующих читателей эта книга может вызвать попабль, возгорание стула, праведный гнев, фанатичный припадок и прочие негативные эмоции. Если вы верующий человек, вам рекомендуется прекратить чтение, 40 раз произнести «Отче наш» или «Такбир» и выпить не менее литра святой воды. Продолжая чтение, вы соглашаетесь, что делаете это на свой страх и риск и обязуетесь не предъявлять автору претензий за все ваши негативные эмоции и за то, что после чтения этой книги вас, скорее всего, уже не пустят в рай. Террористы и журналисты. Он несколько секунд просто хлопает глазами. «Иблис, ты сказал, тебя зовут Иблис?» Я покачал головой. «Нет, меня так не зовут. Но именно под этим именем меня упоминает твоя священная книга, а также под именами Аш-Шайтан и Алядуф». Террорист усмехнулся. «Я ожидал услышать что угодно, кроме этого. Ну коль так, аузуби эль-ляхи минаш шайтани эр-раджим. 1. Не получится. Так меня только Мухаммед мог изгнать и только потому, что такой у нас с ним был уговор, за который я и прошу прощения. Что ты несешь, какой уговор, какой Мухаммед? Мухаммед, которого ты зовешь своим пророком. Видишь ли, я много старше, чем ты мог бы представить, и встречался с Мухаммедом лично. Веселый был мужик, харизматичный, и мы с ним работали в паре. Видел фильм про дракона и рыцаря, в котором дракон нападал население, а рыцарь побеждал и получал награду. Вот и у нас с Мухаммедом был такой же дуэт. Я нагонял ужас на суеверных людишек, затем приходил Мухаммед и изгонял меня, тем самым укрепляя свой авторитет. А мне это казалось приемлемым способом добывать пропитание и жить в роскоши, ведь все остальное время я путешествовал вместе с Мухаммедом под видом его сподвижника, жил в роскошных постоялых дворах, все такое и прочее. Я не мог предвидеть, что это практически невинное плутовство после смерти Мухаммеда превратится в религию, проповедующую джихад и прочую хрень, и прошу за это прощения. Я не мог предвидеть, что эта религия станет инструментом обмана, жертвой которого стал и ты. Не будет тебе ни рая, ни гури, и за это я тоже прошу прощения. Он вполголоса засмеялся. Знаешь, я уже собрался свинцом проверить, действительно ли ты бессмертный Иблис, но у меня появилась идея получше. Давай, докажи свои слова и нагони на меня тот самый ужас, который ты якобы нагонял по уговору с пророком. Ладно, согласился я. Молниеносно бросаюсь вперед и чуть в сторону с линии огня. Он пытается навести на меня автомат, но я хватаю его и отвожу в сторону левой рукой. Правая занесена для удара, но я медлю, давая террористу секунду на то, чтобы узреть раскрытую ладонь с отросшими на 4 сантиметра когтями. Его глаза расширяются и округляются, а затем я вспарываю ему щеку и шею. Смещаюсь за еще стоящее вертикально и фонтанирующее красным тело и толчком отправляю в сторону второго террориста, перехватываю автомат за рукоять и короткой очередью убиваю третьего. Короткой, потому что плохо смазанный автомат заело, а когда я попытался передернуть затвор, патрон распатронило, и пуля осталась в стволе. В зале визг и паника. Начинаю качать маятник, влево, вправо, влево. Второй террорист, который замешкался, выбираясь из-под трупа, начал стрелять, и трижды промазал, картечь только свистела мимо моих ушей. Но на четвертый раз, когда я качнул маятник снова, а он снова промазал, я получил сокрушительный удар в лицо. От боли меркнет в глазах, я падаю на колени, но только на миг. Проклятие, это, видимо, был отрыв картечины от общей массы, и теперь я не чувствую правую сторону нижней челюсти. Вернее, чувствую. Одна сплошная боль, как тогда в Румынии. Террорист успевает, лежа, передернуть затвор. Я отчетливо слышу щелчок досылаемого патрона и бросаюсь в сторону. Выстрел проходит мимо. Его последний выстрел. Я просто набрасываюсь на него, прижав к полу коленом, и начинаю рвать в клочья. Бесполезный уже дробовик отбрасываю в сторону и наношу удар за ударом поочередно левой и правой. Сопротивление террориста бессмысленное и бессистемное. Он с диким криком пытается защищаться от ударов когтями, но всякая защита без контратака бесполезна. И вот я, превратив его лицо и руки в кровавые ошметки, наконец-то попадаю по горлу. Брызги крови попадают мне в лицо, но я не чувствую их вкуса во рту. Там хватает моей собственной. Озираюсь по сторонам, а людей в зале почти не осталось. Там и сям только кое-кто под столами жмется. Вот уж влип. У меня повреждена челюсть. Я весь в крови, А здание посреди парка и окружено полицией, наверное. Ну или будет окружено с минуты на минуту. Деваться некуда. Хватаю с пола единственный заряженный дробовик и пытаюсь сбежать в туалет по качающемуся полу. Дрянь дело, всего 5 патронов, а сойти за жертву не получится. С трудом вваливаюсь в туалет и вижу свое отражение в зеркале. Да-да, он самый аж шайтан, только раненый, со свисающей частью челюсти и оттопыренным клыком. Ужасное зрелище для людей. Девица-официантка, которая тут пряталась, выглянула, чтобы посмотреть, террорист это или нет, увидела меня и просто сползла по стене в обморочном состоянии. Забиваюсь в угол, скорее на рефлексах, чем по расчету. Полиция вряд ли будет о чем-то говорить с таким монстром, остается только отстреливаться, а патронов только 5. Да уж, так проходит минут 6, я успеваю отдышаться. Толку, правда, мало. Здание уже точно окружено, а я в таком виде все равно далеко не убегу. Девица приходит в себя, снова смотрит на меня и ее выворачивает. Проблевавшись, она наконец-то решается что-то предпринять. «Вам нужно чем-то перевязать рану», — запинаясь говорит она. «Я только тяжело дышу, глядя на нее, говорить не могу». Официантка попыталась подобраться ко мне на коленях, не поднимаясь в полный рост. Явно принимает оттопыренный клык за кусок кости. Но затем ее взгляд падает на мои руки, она видит когти и понимает, что я не человек. Одно мгновение, и девица снова в противоположном углу в неописуемом ужасе, но свой запас обмороков она явно исчерпала. Топот шагов в зале, скоро они будут тут. «Владислав, где вы?» Голос усилен громкоговорителем, так что я с удивлением узнаю быка. Жестом велю официантке выйти наружу, она только этого и ждала. Она выскочила за дверь и только там истерично завизжала. «Ну, теперь меня хотя бы быстро найдут. Я смог кое-как говорить только на третий день, а полноценно есть, на 6-й, до этого момента питаться приходилось, проталкивая кусочки мяса в горло палочкой, как тогда в Румынии. Правда, уже на 2-й день эксперты додумались поить меня аминокислотными гейнерами для бодибилдеров, так что залечил челюсти я на несколько дней быстрее, чем в прошлый раз. Как оказалось, мой сигнал группа быстрого реагирования получила сразу же, после чего полицейским по одному звонку было запрещено приближаться к захваченному зданию, что и спасло меня от стычки с полицией. Уже через 10 минут там оказалась группа быка. Однако эти меры спасли меня, но не ситуацию в целом. Какая-то храбрая девица умудрилась из-под стола снять мою расправу над террористами на телефон, и уже через час о существовании вида Стриго и Дракули узнал весь мир. Организация, как оказалось, уже имела некоторые заготовки и наработки по формированию правильного общественного мнения, и они сразу же пошли в ход. К тому же обстоятельства моего выхода из тени оказались крайне благоприятными. Тот, кто в одиночку обезвредил группу террористов, да еще и предотвратив жертвы среди заложников, по умолчанию становится героем, и это очень скрасило тот факт, что герой оказался монстром. Мое существование сразу же снабдили легендой о секретной антитеррористической организации, которая в деле сохранения мира использует любые средства, включая и криптида-людоеда на службе у властей. Общественность требовала ответов, начали рождаться разные теории различной степени упоротости. В общем, не ту обезьянку съела в свое время моя бабушка, не ту. Так что через неделю мне пришлось, все еще сидя в госпитальной палате, дать интервью по телемосту. С той стороны собрались довольно известные личности, связанные с поиском внеземной жизни, уфологи и прочие странные типы, а также представители очень влиятельных средств массовой информации. «Владислав, полагаю, мне не требуется учить тебя, что и как говорить», — сказала Ева. «Да уж соображу как-нибудь. Они хотя бы не будут просить вечной жизни?» «Нет, не будут. И то в кныш». Интервью прошло без осложнений, если не считать множество тупых вопросов. Особенно отличилась одна тощая девица с огромной грудью, которая просто в лоб брякнула. «А вы хотели бы меня съесть?» «Вначале вынес с себя весь силикон, потом мы вернемся к этому тупейшему вопросу», — проворчал я. Аудитория заржала, кто в ладошку, кто и в голос. «А почему, собственно, вопрос тупой?» — спросил какой-то тип в очках. «Вопрос, скажем прямо, животрепещущий. У вас есть кошка или собака?» «Хомячок. Ты хотел бы его съесть? А почему я должен хотеть его съесть? А я почему должен хотеть съесть эту вот костлявую девку?» Очкарик задумался. «Ну дело, собственно, не в ней. Вот возле меня сидит мой коллега, он смотрите какой толстый. Его бы хотели съесть, «А почему я должен хотеть его съесть? Ну ведь у вас же специализация такая, верно?» Я вздохнул. «Твои предки жрали хомячков только в путь. Специализация такая у вас, жрать все, что жрется. Поверь мне, я знаю, потому что жрал хомячков вместе с ними. Так почему ты не хочешь сожрать своего? Во-первых, потому что это мой хомячок. Во-вторых, потому что питание хомячками устарело. Вот ты сам в полной мере и ответил на собственный же вопрос. Простите, только тут аналогия неполная, потому что мои, КХМ, коллеги, не ваши хомячки». Я усмехнулся. «Мы с тобой разные, и на мир смотрим по-разному. Я бы даже сказал, мы обитаем на разных слоях мира. Я, территориальный хищник, и любую территорию, где проживаю, рассматриваю как свой участок. Все, что на нем, мой ресурс, за счет которого я выживаю, в том числе и человеческое стадо, внутри которого я скрываюсь и которое обеспечивает мои нужды. Нравится это тебе или нет, но я рассматриваю тебя как часть своего стада, как часть системы, внутри которой я существую. Именно потому, что такая моя приспособленность. Кстати, как раз поэтому я и растерзал террористов. Позвольте, я поясню», — вмешался другой тип. «Мои коллеги пытаются выяснить, насколько велико в вас инстинктивное желание их съесть. Такое же, как у тебя, съесть твоего хомячка. Когда-то вы ели все, что могли. Потом питание хомячками устарело. Со мной та же история. Мои предки приспособились притворяться людьми не потому, что люди вкуснее, а потому, что охотиться на иную добычу не могли. По мере того, как мы учились внедряться в человеческие стада, мы получили доступ к иным источникам мяса, потому что вы освоили охоту на других животных. Получив от вас оружие, мы стали охотиться вместе с вами, а не на вас, и человеческое стадо из пищи превратилось в средство более простого выживания. Вершиной этого процесса стало изобретение денег и мясных лавок, после чего добыча пропитания путем охоты окончательно устарела. Хочу ли я съесть кого-то из вас? Нет, и так было всегда, по крайней мере, с тех пор, как мы обнаружили, что у вас есть имена. А что вы про террористов говорили? Спросил кто-то. Вы о чем? Какие у вас причины их не любить? Я пожал плечами. А вы сами-то что скажете? Если из лесу прибежит волк и начнет таскать ваших овец, это мой участок и мое стадо, и я его защищаю. Мне плевать, кто там припрется, волки, львы, нацисты, террористы. Во все времена у меня для всех них был один ответ, когтями по мордасам. Плюс еще в последнее время добавились каменный молот и монтировка. А как вы, как свидетель человеческой истории, оцениваете наш прогресс? Спросила пожилая интеллигентная дама. Я вздохнул. Вы называете прогрессом решение проблем, которые сами же себе и создали, и я часто ловлю себя на мысли, что вам следовало остаться в пещерах. Вы изобрели хрен знает сколько удивительных вещей, включая отравляющие газы и ядерное оружие, но счастливее не стали. Мы много чего другого изобрели, такого, что облегчает жизнь. Вы не могли этого не заметить, верно? В этом и кроется ловушка. Вы, верно, не раз пересмотрели то видео. Да, ну да. Что сделал главарь, когда я занес руку для удара? Ничего. Если быть точным, то он застыл с круглыми глазами, но вам его лицо не было видно, камера снимала его со спины. Атавистический рефлекс, при виде опасности застыть. А теперь я расскажу вам кое-что о ваших первобытных предках, чего вы не знали. У них такой рефлекс был только у женщин и детей. Взрослея, мальчишки его теряли. Это перед современным террористом я позволил себе выпендриться, зная, что он слаб, труслив и медлителен. Ваши предки были быстрее в плане принятия решений. Они были не то чтоб сильнее, ведь я всегда был с ними одного роста и габаритов и потому сильнее их на уровне биохимии, но много, много жестче нынешних людей, и с ними такой выпендреж бы не прошел. Признаюсь, я убивал львов и тигров в рукопашных схватках, но при этом порой получал трендюли от ваших предков, речь о боях один на один, естественно. Мне случалось встречать таких, которые умудрялись отразить мое нападение, а кому не удавалось, те часто дорого продавали свою жизнь. Бывало изредка даже такое, что мне приходилось спасаться бегством от собственной добычи. Но время шло, и уже 1000 лет назад я в одиночку нападал на разбойничьи ватаги, а 100 лет назад устраивал засады на военные конвои нацистов. Ну или вот эти 3 террориста. Один нацепенел, позорище. Второй, которого я растерзал в ярости, он даже не пытался действительно бороться. Все, что им двигало, желание не получить очередной удар по роже. Само собой, что подставляя руки под мои когти, он лишь продлевал свою агонию, никаких попыток нанести мне вред, несовместимый с выживанием, он не предпринял вообще. Ваши первобытные предки боролись совсем не так, а куда как жестче, и каждый раз, когда мне не удавалось убить жертву на месте, меня ждал нелегкий бой. И добавлю, что попадание в лицо – не заслуга стрелка. Он промазал, я легко уходил с линии его выстрелов. Просто случился отрыв картечины, чистое невезение. Вдумайтесь, я напал открыто на трех подготовленных бойцов с огнестрелом и победил. Если бы я рискнул сделать то же самое 30 тысяч лет назад, сейчас меня тут могло бы и не быть. Даром, что тогда мои противники были бы только с каменными топорами. Интересные, ХМ, сведения. Вы хорошо помните, как менялись люди на протяжении всей вашей жизни. Я хмыкнул. Знаете, тут будет точнее сказать, что люди не просто менялись, я сам участвовал в этом процессе, зачастую вам во вред. Тут голубые есть, есть, отозвался мужчина, которого я бы не определил как гея. Вам случалось терпеть притеснение из-за ориентации? Ну, бывало пару раз. Это моя вина, и за это я прошу у вас прощения. Почему? Удивился он. Люди испытывают ненависть и отвращение к тем, кто на них немножечко не похож. Это из-за нас у вас появился такой инстинкт. Те, которые не беспокоились, что встреченный незнакомец чуточку неестественно себя ведет, были съедены многие десятки тысяч лет назад. Та же фигня с личным пространством. Вы нормально ведете себя в тесном вагоне метро, но если на площади или в парке кто-то приблизится слишком близко, вы испытываете дискомфорт и неприязнь к подошедшему и требуете уважать ваше личное пространство. Проблема не в собственной тесноте как таковой, а все потому, что 30 тысяч лет назад, если кто-то подошел к вам впритык в лесу или в поле, то он собирается вцепиться вам в горло. Те, кого не беспокоил стоящий впритык чужак или даже сородич, понимали, что это не сородич, слишком поздно. Такие дела. Только вы упускаете один момент, сказал очкарик. Один из теза, молитва для изгнания шайтана. Откровение. Только вы упускаете один момент, сказал очкарик. Какой же? Вы встречали таких жестких противников в лице наших предков, потому что в те времена слабые умирали в детстве, и потому вы их встретить не могли. Но сейчас у нас развитая медицина, и потому выживаемость слабых куда выше, что как бы и привело к тому, что в среднем вы сильно сдали. Но, как видите, мы все равно стали королями природы, потому что сила наша всегда была в командной работе. Без этого не было бы у нас ни машин, ни самолетов, ни космических аппаратов, ни небоскребов. Я кивнул. Все верно, но и вы упускаете один момент. Вы не только слабее, вы еще и глупее, как ни парадоксально. Ваши научные достижения – заслуга гениальных единиц и малой прослойки очень умных индивидуумов. Но средний уровень интеллекта и скорость мышления – ниже. В доисторические времена на вас охотились не только мы, и глупые и медлительные просто не выживали. Слабые духом тоже погибали, в наивных попытках убежать от леопарда или от меня, в то время как достаточно смелые для того, чтобы встретить опасность лицом к лицу, имели шанс отстоять свою жизнь в бою. В вашем нынешнем мире не хватает борьбы, и потому в общей массе вы слабые, медленные и трусливые. У вас все настолько плохо, что среднестатистический американец имеет посредственный интеллект, медленную соображалку и лишний вес, а также у него отсутствует готовность к борьбе и самообороне. Вот негры в Африке, в ее самых диких областях, вызывают во мне больше уважения, чем вы, если смотреть на них как на противника и добычу. Но все равно поменьше, чем первобытные люди в Европе. Тут силиконовая девица попыталась отомстить. Ну а с кем нам теперь бороться, если ваш вид, если нам не соврали, и так давно вымер? Я вздохнул. Ну да, сейчас вы чувствуете себя в безопасности, не видя врага, но он может появиться в любой момент. Вот представьте себе, что с другой планеты, или там из-за зеркалья придут иные, во всем подобные вам по всем параметрам, но ничего не знающие о равенстве, презирающие слабости и уважающие только силу, выживет сильнейший, и это будете уже не вы. Тут снова оживилась пожилая дама. Позвольте, но тут есть неочевидные моменты. Те же самые слабые и глупые не бесполезны, они работают в производстве пищи, на заводах, в том числе оружейных, и так далее. Нам достаточно иметь сильную и смелую армию, оснащенную оружием, которое изобретают и производят люди, менее склонные к борьбе. Ведь вторжение из-за зеркалья не произойдет в виде борьбы всей популяции против всей популяции, орда на орду. Нет, бороться будут армии, и именно они решат исход противостояния. Боюсь, что все немного не так радужно. Давайте для простоты проведем мысленный эксперимент. Представьте, что мы разделили США на две во всем равные половины. Считаем, что остального мира нет. И далее, одна часть живет, как раньше, а во второй вводится запрет на размножение для слабых мужчин. Например, чтобы завести ребенка, пара должна подать заявление, после чего любой желающий может бросить мужу вызов на состязание. Состязание может быть как на физическую силу, так и на силу интеллекта. Если муж проигрывает, право зачать ребенка получает победитель. И так каждый раз, когда пара решит завести еще одного ребенка. Как итог, слабые мужчины просто не смогут продолжить свой род и будут воспитывать детей более сильных и способных. Довольно очевидно, что через 5 поколений эту страну будут населять люди без посредственностей. Абсолютно каждый будет как минимум сильным или умным, а часто и то, и другое сразу. У них будет намного больше оружия и оно будет намного более качественным и дорогим, потому что они не будут курить и пить, ведь дурные привычки уменьшают шансы на победу против того, кто их не имеет, а значит, сберегут триллионы на здравоохранение. Они будут здоровее изначально, потому что слабые и склонные к болезням размножаться не смогут, снова огромная экономия. Все эти средства пойдут на науку, на вооружение, на поощрение большего количества детей дял самых сильных. Наконец, люди, выросшие в обществе, где правит право сильного, будут гораздо более агрессивными и смелыми, у них будет намного больше воли к борьбе. Так что ваш враг будет превосходить вас и числом, и качеством, и вооружением. Разве не очевидно, что вы проиграете войну им, если таковая случится? Вероятно, так и будет, согласилась дама, но я думаю, что настолько превосходящая всех держава не будет испытывать необходимости в войне. Не будет, если она создана из половины США и населена хомо-сапиенсами. Они-то точно будут поумнее Гитлера. Но если это будут иные из-за зеркалья, у них появится необходимость зачистить себе жизненное пространство, даже если они и не будут этого хотеть. Но само собой, что вы, слабые и безвольные, не дождетесь сочувствия от народа, у которого сила возведена в абсолют. Мрачный у вас способ мышления, заметил очкарик. Возможно, у вас также есть и идеи, как эту проблему решить. Я в ответ усмехнулся. А это не у меня, это у вас. Я сам не способен придумывать такие сложные вещи, у меня воображение куда слабее, чем у вас. Концепцию общества, где имеет место быть право сильного, я вычитал у одного из писателей-фантастов. Так что решать вашу проблему вам придется самим, без меня. Собственно, решение я только что и озвучил. Ввести для сильных и одаренных самцов исключительное право на размножение. Только что-то мне подсказывает, что вас оно не устроит. Просто потому, что слабых у вас настолько много, что все вместе они сильнее малочисленных сильных. У неразумных животных сильные и слабые борются один на один, и потому эволюция работает. Но вы додумались бороться против сильных числом, да еще и кучу стреляющих уравнителей создали. И таким образом ваш разум играет с вами злую шутку, как я и предвидел еще пару сотен лет назад, когда вы додумались до дуэльных пистолетов, уравнивающих сильного и ловкого со слабым и глупым. Ваша эволюция давно закончилась, и сейчас уже набрала полный ход деградация. Надеюсь, теперь вы поняли, почему я сказал, что лучше вам было оставаться в пещерах. Войс только на 7-й день после заварушки набралась храбрости проведать меня лично, до этого справлялась о моем здоровье по телефону. Зрелище кровавой драмы, жестокой и первобытной, потрясло ее до глубины души. Нари оказалась смелее и навестила меня в палате уже на 5-й день. Мне пришлось ответить на кучу профессиональных вопросов, а под конец она задала еще один, неудобный. «Владислав, а о чем вы говорили с главарем террористов?» Я вздохнул. «Нари, вы верующая?» «Да». «Ислам?» «Да». «Тогда вам лучше не знать, о чем я с ним говорил». Прошло еще 2 недели, и моя жизнь вернулась в привычную колею. Нари уехала, Войс снова оказалась в моей постели, периодически я тренирую команду быка, а Миннинг сообщил о безусловном успехе. Ему удалось добиться значительного успеха, используя яйцеклетку гориллы. Зародыш погиб на 8-м дне жизни, но успех все же имеется. И если Миннингу удастся определить точную причину, по которой зародыш погиб, это может стать ключом к успеху. Как-то раз Войс уехала проведать родных, и я остался один. Скукота, что тут еще сказать. Появилась мысль позвать Стеллу в тир и посостязаться в стрельбе. Она, надо думать, не откажется узнать, как я стреляю, да и мне то же самое интересно. Все же не исключено, что однажды нам придется закончить начатый конфликт. Но и тут меня поджидал облом. Стелла тоже укатила к родственникам всего час назад. Эха, пойти, что ли, посмотреть очередную комедию в надежде, что там найдется хоть одна неизвестная мне шутка. И тут в кармане завибрировал необычной мелодией телефон. Стоп, это ведь не мой телефон, который мне дала Ева, это тот хитрошифрованный, полученный от Войс. Принимаю вызов, подношу к уху. Алло, это я, раздался знакомый голос Зирадиса. Я узнал, чего надо. Рядом есть кто-то, кто может подслушать. Да нет, я в пустом коридоре. Тебе срочно нужно бежать. Куда мне надо бежать? Нахмурился я. Никуда, а откуда? С базой от организации. Счет идет на минуты, возможно. И почему же? Потому что если не сбежишь, с высокой вероятностью много лет проведешь в стеклянной клетке. И это еще не самый худший сценарий. Поторопись, за тобой могут прийти в любой момент. Почему я должен тебе верить? Зирадис хмыкнул. А я ведь не предлагаю тебе сделать что-то необратимое. Сбежав, ты всегда сможешь вернуться, если так решишь. Если не сбежишь сейчас, уже и не сможешь. Колись давай. 4 дня назад робот проник на корабль пришельцев. Догадываешься, что он там нашел? Вернее, кого? Пришельцев? Он нашел там твоих предков, Владислав. А теперь беги. Момент истины. Мне захотелось сказать что-то вроде «Болджат», «Чаевая», но я не стал этого делать. Это, конечно же, бред, но если в этот бред поверил Зирадис, могут поверить и другие. И тогда за мной действительно придут. Даже странно, что еще не пришли. С другой стороны, а почему робот проник на корабль 4 дня назад? А Зирадис говорит мне это только теперь, но я решил вначале свалить, а разберусь чуть попозже. Побег прошел успешно, я даже не сбежал, а просто ушел. На проходной спросил у охранника, где в этом городе ближайшая дискотека. Он, внезапно, знал ответ. Возраст под полтинник, то есть когда уже свои дети ходят на дискотеки. Из недостатков, пришлось оставить на базе все имущество. Я только несколько пачек денег рассовал по карманам и несколько паспортов. Ну да это ерунда, случалось мне срываться с места и с меньшим количеством ресурсов. Телефон организации я сразу же выбросил в водосток, там может быть радиожучок. Быстрым темпом по вечерним улицам, и вот я уже в кафе за столиком с кофе и сосисками. Жму на значок, который сделала для меня Войс. Зирадис отвечает моментально. Я сбежал с базы. У тебя при себе есть что-то, что тебе дала организация? Был телефон, выбросил в водосток. Замечательно. Почему робот нашел моих, как ты сказал, предков, 4 дня назад? А за мной все еще не пришли, потому что пока только я знаю, что к чему. Итак, вот тебе последние новости. Робот проник на корабль 4 дня назад и среди обломков не нашел практически ничего ценного, кроме самих обломков. То, что явно выглядело чем-то ценным, он уволочь не смог. Он натаскал в стартовый модуль всякого барахла, и модуль ушел на землю. Прибыл он только этим утром, и выяснилось, что среди обломков имеется емкость с организмами в стадии зародыша. Эти организмы приспособлены к иной среде, они во многом иные по своему строению по отношению к земной жизни, но биохимия та же и ДНК похожие. Так вот, у них тоже есть рот и челюсти, и строение нижней челюсти у них полностью аналогично тому, как она устроена у тебя. Но это бред, сказал я. Мои предки, родственники гориллам, у меня половина ДНК от гориллы. Гориллы? Тоже инопланетяне или что? Ну, тут все сложнее. Настолько, что и я сам не сразу понял. Эти существа, не твои предки. Они, так сказать, твои братья. А предки? Скажи мне одну вещь. Где именно в твоем организме находится та бактерия-симбионт, которая убила Дона Луиджи Франко? Я подумал и решил ответить. В щечных мешках, куда убираются клыки нижней челюсти. И, возможно, в желудке. Ну, тогда все сходятся. Я еще не уверен на 100%, потому что Мастерс не закончил генетический анализ, но, похоже, что эта бактерия и есть твой настоящий предок. Ты, Владислав, горилла-мутант, судя по всему. С чего ты взял? И кто такой Мастерс? Зирадис хмыкнул с ноткой самодовольства. Мастерса ты знаешь как доктора Миннинга, в то время как настоящий доктор Миннинг сейчас отдыхает на Гавайях и ничего не знает ни о тебе, ни об организации. Ладно, рассказываю все по порядку. Я давно присматриваю за организацией. Так ты не первый раз ее ломал? Хе-хе. Я взломал организацию всего один раз и с тех пор сижу в ее сети, даже имею права суперадмина. Тот взлом, который я якобы произвел перед нашим знакомством, был осуществлен моим учеником. Просто для того, чтобы скрыть тот факт, что я взломал систему давно. В общем, когда организация взяла тебя и начала искать специалиста по клонированию, я подсунул им своего человека. Мастерс, тоже специалист по клонированию, но его лишили лицензии за опыты по клонированию человека. Все было просто. Я хакнул несколько самых крутых сайтов самых крутых частных лабораторий и подменил телефонные номера, там указанные, на свои. В результате звонили Миннингу, но номер набрали мой. А дальше под видом Миннинга к ним приехал Мастерс, а сайты лаборатории я вернул в прежнее состояние. Нахрена? Скоро сам поймешь. Погоди. Так успехи Миннинга, все липа. Потому что Миннинг даже не знает обо мне. Ну почему липа? Все его успехи реальны. Просто научная работа идет не в лаборатории Миннинга, а в подпольной лаборатории Мастерса, которую ему построил я. Это я пытаюсь тебя клонировать, Владислав. А организация скоро обнаружит, что у них уже нет ни тебя, ни наработок. Так вот, у организации есть локальные суперзащищенные сервера, куда невозможно пробраться, не имея физического смартфона ключа. У каждого отделения свой. Они обмениваются суперважными данными с другими филиалами только на физических носителях, по сети передаются не сами данные, а в лучшем случае упоминания о данных. Так вот, чтобы влезть в хранилище Евы Леринц, мне понадобился цифровой слепок ее ключа. А чтобы его тайно получить, нужно сосканировать его, причем этот сканер, устройство не очень маленькое. Мой спец разделил его на два устройства и замаскировал под рабочие телефоны. Один из них сейчас в твоей руке, твою ж мать. Так вот зачем Войс дала мне его. У Войс один телефон, у меня другой. Ты меня просто использовал, как сообщника. Все так, кроме одной детали. Войс досматривали в плане устройств, даже сканировали на предмет шпионских штучек. Потому второй телефон в кабинет Евы Леринц пронесла Стелла. Ты, анахронизм, не умеющий пользоваться сложными штуками, Стелла, свой сотрудник, зачем ее обыскивать? Вот и сработало. А Стелле ты под каким предлогом дал телефон? Без предлога вообще. Стелла тоже работает на меня. Я засопел. А ну-ка объясни. Нет, я не имею отношения к ее нападению. В тот момент я не знал о ее существовании и даже не знал о том, что организация вышла на тебя. Если коротко, Стелла похожа на тебя тем, что ценит свою свободу. Кабальный договор с организацией, навязанный ей угрозами суда и тюрьмы, ей не понравился, и она предпочла работать на того, кто ей по духу ближе, на меня. Кстати, она сейчас подкатит, выходи на улицу. Я вышел и увидел неброский пикап, притормозивший у обочины. Дверца открылась, и Стелла помахала мне рукой. Я подошел, сел рядом с водителем и закрыл дверцу. Интересный поворот, да, сказал я. Угу, кивнула Стелла. Погнали. Что у тебя с документами? А что нужно? Чистый паспорт, чтобы пересечь границу с Канадой. Я вздохнул. А зачем мне в Канаду? Чтобы попасть на Аляску, а оттуда в Старый Свет через Берингов пролив. Ты же не сядешь на корабль и не выйдешь в открытое море? Неа. Только зачем мне в Старый Свет? Обсуди это с Зирадисом. Ладно. Я снова ткнул кнопку вызова, а Стелла тронулась и набрала скорость. Что там дальше и что с Европой? Спросил я в телефон. Возвращаясь к тебе, когда я сосканил ключ и вскрыл хранилище Леринц, получил недостающие части головоломки. Твой геном, непонятно кому принадлежащий, все это время был у организации. Они держали в руках две части, но не смогли сложить воедино. Они не шарят в генетике, своего спеца у них нет. Когда они провели экспертизу бактерий, убившей Луиджи Франко, получили отчет, в том числе по геному бактерии. Генетические исследования, проведенные Мастерсом Миннингом, тоже оставили отчет. Так вот, некоторые фрагменты ДНК у тебя и у твоей бактерии симбионта совпадают. Да ладно, этого не может быть, потому что бактерия напрямую с моим организмом не связана, понимаешь? Стригои рождаются без этой бактерии, их укус не опасен. Мать трется своим клыком о клык своего ребенка, так она передается. Зирадис вздохнул. Мастер завершит исследование инопланетного зародыша только через пару дней, но я даю прогноз, что в его организме найдется тот же самый микроб. Погоди, а как ты вообще получил образец? Почему ты раньше сообразил, что я пришелец, чем та же Ева? Зердис негромко засмеялся. Так элементарно же. Организация решила не множить число осведомленных и передала один зародыш для исследования все тому же Миннингу, который и так уже входит в числе посвященных в тайну инопланетного вторжения. Вернее, мастерсу, хи-хи. Что у зародыша твой тип челюсти, видно только при внимательном осмотре. Спецы организации это прощелкали. Само собой, что мастерс сообщил это только мне, потому за тобой еще не пришли. Но я не знал, как быстро они просекут, потому вывел из-под удара войс, выслав ее из страны, а теперь и тебя. Понятно. А скажи, твой вид имеет иммунитет к собственной бактерии? Разумеется. Если так, то все почти сошлось. Понимаешь, Владислав, пришелец не обязательно является гуманоидом, ящером, рептилоидом, осьминогом или пауком. Я не удивлюсь, если твоя бактерия-симбионт есть настоящий инопланетянин. Бредовая идея, честно. Как бактерия построит космический корабль? Она не нова. Еще полсотни лет назад с Гаком был такой фильм, совершенно секретно. Там Земля подверглась вторжению пришельцев, которые по факту были носителями вируса, который был носителем генного кода пришельцев. Зараженный человек сам превращался в пришельца, половым путем пришельцы вроде как не размножались. И именно эти мутанты и строили корабли, и тем самым способствовали распространению вируса по галактике. Так что инопланетный разум может вообще быть безмозглым вирусом. Ну трындец у вас, людей, воображение. А тут и воображение не нужно. Аналогичный пример в природе перед глазами есть. Зараженный кордицепсом муравей покидает муравейник, цепляется челюстями за нижнюю сторону листа и умирает, прямо над муравьиной дорожкой. А проросший из его головы грибок заражает спорами ползущих внизу муравьев. Муравей-зомби, помогающий грибку размножаться. Не знаю, как это случилось с вами, но тут налицо простой факт. Бактерия встроила свою ДНК в ДНК архаичной гориллы пару миллионов лет назад. Вот так и появились стригои. Далее у бактерии получился облом. Вы не стали ее полноценными зомби, укушенные вами погибают по какой-то причине. Возможно, мутация самой бактерии. Как бы то там ни было, но бактерия изменила часть гориллу, и те стали хищниками, маскирующимися под свою добычу. При этом бактерия все-таки выполнила свою программу и обеспечила передачу собственного ДНК новой форме жизни, превратив гориллу в стригоев. Хотя в итоге стригои вышвырнули ее из своего организма, приобретя иммунитет, бактерия выжила, став симбионтом. Она помогала вам убивать крупную добычу, а вы передавали ее своим детям. Не знаю, так ли это должно было быть по плану пришельцев и был ли у них вообще какой-то план, но выглядит все примерно вот так. Разумеется, я могу полностью ошибаться, да только твои способности менять лицо и даже рост для нашей планеты, мягко говоря, не характерны. Я чуть помолчал, глядя сквозь лобовое стекло в темноту надвигающейся ночи. Ладно, допустим. Предположим, все действительно так и есть. Что дальше и зачем ты все это вообще замутил? О, тут все довольно просто. Мы, Зирадис, имя нам, Легион, и мы пытаемся лечить этот больной мир. Но у нашего Легиона есть кадровый пробел. Мы, хакеры, и в сети можем все, что угодно. Вот только иногда нам очень сильно не хватает возможности прямо влиять на то, на что нельзя повлиять по интернету. Некоторые наши мишени можно убирать руками посторонних, типа, скинул инфу, где скрывается наркобарон, и туда сбегается толпа вооруженных людей. Но так можно разобраться не со всеми, и потому оперативник, который сильнее, быстрее и опытнее любого бойца из людей, да еще меняющий лица, голоса и отпечатки пальцев, нам очень пригодится. «Хер там», — сказал я, — «я не буду вмешиваться в ваши внутренние склоки. Еще против внешнего врага, при определенных условиях, куда ни шло, но то, чего хочешь ты, уже ни в какие ворота. Знаешь, я хотел задать вопрос в лоб, сколько людей ты готов убить ради возрождения своего народа, но мне пришла в голову более изящная формулировка моего предложения. Я предлагаю твоему народу симбиоз с моим. Ева предложила мне то же самое. И теперь, когда ты сам изложил мне довольно правдоподобную теорию, у меня появились определенные переговорные аргументы для диалога с организацией Евой. Не вижу смысла менять сторону. А ты ее и не меняешь, просто переходишь в другой филиал, так сказать. Мы в целом в одной упряжке, Я и организация, только у них специализация, внешний враг, моя, внутренний. Тут, понимаешь, есть еще одна проблема. Да, ты можешь вернуться к Еве и, может быть, сумеешь ее убедить. Но скажи, а как у твоего народа обстояло дело с совместными действиями и кооперацией? Я чуть помолчал. Вопрос в лоб, тут хрен отвертишься. Практически никак. Где собирается два самца, там обязательно разделение на хозяина и гостя. Совместные действия между ними возможны только в исключительных случаях, и долго вместе они не останутся. А Ева тебя хоть раз спрашивала об этом аспекте? Засмеялся Зирадис. Я невесело усмехнулся. Нет, я по этому поводу давно удивляюсь. Для чего вам, людям, дана речь, если вы все равно не слышите собеседника Дон Луиджи? Я ему несколько раз говорил, что все, что он знает о вампирах, неверно в отношении меня. Никаких ребусов и загадок, вот так и сказал, просто услышь и пойми буквально. Но нет, все равно в самом конце, когда он понял, что мой укус не превратит его в вампира, обвинил меня в обмане. Я бросил украдкой взгляд на Стеллу, но она смотрит на дорогу с непроницаемым лицом. С Евой та же хрень. Я несколько раз ей сказал прямо, что я территориальный хищник, что как бы исключает командную работу на регулярной основе. Но нет, в ее голову не закралось подозрение, что создать из стригаев подразделение просто не получится. Я даже удивлен сейчас, что ты догадался. Хе-хе. В общем, смотри какое дело. Ты можешь вернуться к Еве, но организация хочет получить солдат, а не агентов. Ее интерес к твоему виду резко упадет, как только они поймут, что подрастающие клоны не желают работать сообща и воевать как одна команда, что как бы ставит перспективы стригаев под вопрос. А мне нужен оперативник-одиночка, работающий максимум со связным, и я предлагаю клонировать тебя не ради выгоды от клонирования, а в качестве своей части сделки. Я предлагаю тебе роль фагоцита, который будет пожирать раковые клетки, разъедающие человеческую цивилизацию изнутри. Не обязательно в прямом смысле слова «пожирать», ха-ха. Ну и как ты собираешься осуществить такой дорогостоящий проект? ПФФФ, а у меня огромные средства. Ведь перед тем, как слить очередного наркобарона федералам, я ворую деньги с его счетов. И да, просто между прочим, мастер Сминнинг лгал, когда сказал, что эмбрион погиб. Он не погиб и продолжает расти. Ставка на гориллу как твоего ближайшего родственника сработала. Если вернешься к Еве, ну, ей придется начинать все с нуля, потому что мастер сработает на меня, и он не в Америке. Я забарабанил пальцами по подлокотнику. Правда, дроби не получилось, подлокотник кожаный. А ничего, так у тебя самомнение. Организации по силам удержать проект под контролем. А ты, как мне кажется, сильно рискуешь. Если под словом «проект» ты подразумеваешь свой возрожденный вид, то нет, я не рискую. Даже если мы предположим, что твои клоны размножатся и уйдут в подполье и даже станут представлять опасность для человечества, меня устроит такой поворот. А, вот оно что. Да, я помню, что ты говорил, людям будет легче вспомнить, что все они братья. Не только. Если бы, предположим, в 1500 году пришельцы захотели вступить в контакт с самой развитой цивилизацией Земли, они выбрали бы Китай. Громадная страна, не имеющая врагов, процветающая по меркам того времени, централизованная, совершившая множество открытий задолго до Европы, погрязшая в чуме и войнах, в которой, что немаловажно, царит мир. Китайцы совершили путешествие целого флота аж до южной оконечности Африки, причем на таких кораблях, что каравеллы Колумба уместились бы на их палубе. И, в общем, Великая Поднебесная не нашла себе недостойного партнера, недостойного врага, и замкнулась на себе и своей выдающейся культуре, послав примитивных варваров лесом. Окончилось это тем, что окрепшая в войнах Европа приплыла на броненосцах и устроила в Китае опиумные войны. На столетия Китай стал зависимой, нищей, бесправной страной, потому что уничтожить броненосец чайной церемонией нельзя. Увы, но где царит мир, там нет прогресса. Не то чтоб я был за войну, но в целом дошел до всего этого задолго до твоего интервью. Впрочем, я не думаю, что твой вид создаст моему проблемы. Знаешь, что общего между монстром и человеком? И, ими не рождаются, ими становятся. Ты просто плотоядное существо, которое хочет кушать, ничего необычного, и со временем стал человечнее большинства людей. На свете полно индивидуумов, которые дадут тебе 100 очков форы в плане монструозности, и я, к сожалению, тоже в их числе. Но, увы, Чтобы убить зло, нужно стать злом, ведь добро по определению убивать не может. А всякому организму, чтобы жить, нужна иммунная система, нужны фагоциты. Так что скажешь? И да, просто между прочим, я думаю, тебе не понравится, если твои сородичи станут цепными псами кого бы то ни было. Заключая сделку с Евой, ты отдаешь своих потомков в рабство, причем в худшие из всех. Цепи на руках – это не так страшно, как цепи в голове. А за сделку со мной отдуваться будешь только ты, но не еще не рожденные. Я немного помолчал. Не похоже, будто у меня есть широкий выбор. С другой стороны, пожалуй, это тот случай, когда он мне и не нужен. Вначале я увижу лабораторию Миннинга Мастерса, наклона полюбуюсь. После этого, может быть, у нас появится тема для разговора. «Вот и отлично», — сказал Зиадис. «Свяжусь с тобой, когда окажешься в Европе». Несколько минут мы ехали молча, затем я скосил взгляд на Стеллу. «Насчет твоего прадеда, извини, что напомнил, но вообще он действительно угрозой заставил меня его укусить, хотя я ему предлагал вернуться домой и умереть по-человечески». «Да ладно», — отозвалась Стелла. «В конце концов, он убил моего отца, и мне никогда не нравилось, что он барыжил наркотой и втянул в это кучу своих детей и внуков. Так ты предпочла уйти в подполье и работать на Зиадиса? Почему?» «Ну, пообщалась с Войс и пришла к выводу, что мне по душе их легион, а организация малость душновата. Поиграю немного на светлой стороне, вдруг понравится?» «Я тоже надеюсь, что мне понравится», — медленно произнес я, глядя, как машина, наматывая на колеса километры, несется на север.